4. И он вновь видит все эти здания нетронутыми, какими они были раньше. Кирпичный форт начальной школы Дерри, мост поцелуев, изрисованный сложной вязью инициалов, оставленных влюбленными старшеклассниками, которые могли бы взорвать мир своей страстью, но, повзрослев, превращались в страховых агентов и в продавцов автомобилей, и в официанток, и в парикмахерш. Он видит статую Пола Баньяна, возвышающуюся на фоне кровавого неба, и покосившееся побеленное ограждение, которое тянется вдоль тротуара Канзас-стрит по краю пустоши. Он видит их, какими они были, и они навсегда такими останутся в какой-то части его разума. И его сердце разрывается от любви и благоговения. «Покидаем, покидаем, Дерри», — думает он. «Мы покидаем, Дерри, и если какая-то история и была, это будут ее последние 5 или 6 страниц. Будь готов к тому, чтобы поставить эту историю на полку и забыть ее. Солнце садится, и нет никаких звуков, кроме моих шагов и журчания воды в дренажных тоннелях. Это пора